Приложение 2. Насколько вы защищены от токсичного руководителя? Знание есть сила, сила есть знание. Фрэнсис Бэкон. Токсичные руководители отравляют существование подчиненным, но в разной степени. Это зависит от личности подчиненного. В этой главе представлены разработанные автором тесты, опросники, которые позволяют получить информацию о себе. Первые два теста есть в электронном виде на сайте автора www.sheynov.com. Результаты вы получите автоматически. Оценка степени незащищенности от манипуляций. Вы можете узнать степень выраженности у вас качества личности, о котором, вероятнее всего, не догадываетесь. Чем точнее будут ваши ответы, тем достовернее тест диагностирует это качество. Отвечайте быстро, ведь в реальной жизни чаще всего нет времени на размышления. Выберите один из вариантов действий и мысленно отметьте один из вариантов в ключе к тесту. Первое. Молодая работница просит непосредственного руководителя посоветовать, как поступить. Она развелась с мужем, но вместе с ребенком живет в квартире его родителей, и они ее выживают, а уйти ей некуда. Дадите ей совет. А. Да. Б. Нет. В. В зависимости от обстоятельств. Второе. Трое руководителей подразделений, претенденты на получение дополнительного финансирования, приглашены к директору на защиту заявок. Один из них обмотал горло шарфом, ангина, потеря голоса, сообщил шепотом, что представил свои аргументы письменно. Как лучше поступить? А. Пригласить заместителя больного руководителя. Б. Чтобы не тратить время, зачитать самому директору. В. Не вижу разницы. Третье. У руководителя есть осведомители из числа сотрудников, которые регулярно докладывают, кто и что сказал и так далее. На месте руководителя вы поступили бы так же? А. Да. Б. Нет. В. Затрудняюсь ответить. Четвертое. Чтобы жена не поручила, муж делает это так, что ей приходится переделывать. Как поступить жене? А. Поберечь нервы и сделать все самой. Б. Продолжать поручать. В. Это зависит от нюансов. Пятое. Девушка парню. Ты меня любишь? Ну да. Очень? Конечно. А у тебя есть сомнения? Нет, но мне так приятно это слышать. Только ли приятно слышать? А. Да. Б. Нет, не только. В. Зависит от нюансов. Шестое. Девушка во всем слушается своего парня, буквально смотрит ему в рот. А. Видно, что влюблена, это будет прекрасная жена. Б. Сомневаюсь в этом. В. Затрудняюсь с ответом. Седьмое. Взрослая дочь обращается к матери за советом. Выходить ли ей замуж за своего молодого человека? Как поступить матери? А. Дать совет. Б. Уклониться от него. В. Решить в зависимости от обстоятельств. Восьмое. Выпускник школы обращается к родителям за советом, куда поступать учиться. Родителям следует А. Дать совет. Б. Уклониться от него. В. Решить в зависимости от других обстоятельств. Девятое. Незамужняя женщина жалуется по телефону подруге. Кому я нужна с ребенком? Вон сколько молодых девиц, охотниц до замужества. Слыша это, ее ребенок А. Будет больше любить мать. Б. Станет более послушным. В. Будет винить себя. Десятое. Родитель создает в глазах ребенка образ сверхродителя, человека, который никогда не ошибается и всегда выполняет свои обещания. А. Это положительный пример для ребенка. Б. Это причинит вред ребенку. В. Здесь есть и плюсы, и минусы. 11. Бабушка маленькому внуку. не делай этого, а то Баба-Яга заберет. Это А. Приучает ребенка к послушанию и соблюдению порядка. Б. Грозит отрицательными последствиями для него. В. Здесь есть свои плюсы и минусы. 12. Мама ребенку. Я не буду любить тебя, если ты не будешь слушаться. Это А. Приучает ребенка к послушанию и соблюдению порядка. Б. Грозит отрицательными последствиями для него. В. Здесь есть свои плюсы и минусы. 13. Девочка просит маму или бабушку показать, как делать домашнее задание, полученное на уроке труда. Ребенку объясняют, но через несколько минут она снова и снова переспрашивает. Какова наиболее вероятная причина такого поведения? А. Домашние задания по труду очень сложны для детей. Б. Девочка надеется, что взрослые сделают за нее. В. Возможно, и то, и другое. 14. Сын отцу. У тебя по математике что было в школе? Отлично. Ну да. Да, учительница меня всегда хвалила. Ну, наверное, сейчас уже у тебя мозги не те. С чего это ты взял? Думаю, что обычную школьную задачку не решишь. Это как сказать? А вот смотри. Сын показывает задачку из тех, что задали на дом. Почему сын так поступает? А. Желает самоутвердиться, принизив отца. Б. Это подготовка к тому, чтобы усадить отца за решение задач домашнего задания. В. Возможно, и то, и другое. 15. Некоторые учителя и воспитатели детских садов приучают детей докладывать, кто нарушает правила, сквернословит, хулиганит, курит и тому подобное. Ваше мнение? А. Это помогает выработать у детей правдивость. Б. Это помогает бороться с указанными явлениями. В. Это наносит ущерб детям. 16. Чтобы урезонить нарушителя дисциплины на уроке, учитель пригрозила: «Если не прекратишь мешать, оставлю всех после уроков». Как вы оцените этот прием? А. Это воспитывает коллективную ответственность. Б. Это средство противопоставить нарушителя коллективу класса. В. Это беспомощность учителя. 17. Ученик. А почему Непер положил в основу логарифмов именно число Е? Учитель. Я его об этом не спрашивал. Ваша оценка действия учителя. А. Своим остроумным ответом он поднял настроение класса. Б. Поднял свой престиж. В. Нанес вред учащимся. 18. Преподаватель А. приходит к началу занятия на курсах повышения квалификации. Уже закончился перерыв, но предыдущий преподаватель Б. продолжает выступление, как ни в чем не бывало. А. появляется в дверях и указывает на часы. Ноль внимания. Б. объясняет, что были вопросы, на которые он считал своим долгом ответить. Ваше мнение? А. Б. должен был ответить на вопросы слушателей. Б. Б. создал эту ситуацию преднамеренно. В. Затрудняюсь с ответом. 19. Таксист пассажиру. Командир, куда едем? Эта фраза А. означает наиболее уважительное отношение к клиенту. Б. может создать определенные сложности при расчете. В. Затрудняюсь с ответом. 20. Вы едете на такси из центра города в свой микрорайон. По прибытии таксист объявляет сумму, превышающую показания счетчика. На ваше недоумение ответил, что поздно вечером в ваш микрорайон не каждый поедет, и что, судя по вашему респектабельному виду, вам не к лицу крохоборничать. Вы. А. Поддержите имидж респектабельного человека и не станете крохоборничать. Б. Уплатите строго по счетчику. В. Поступите в зависимости от нюансов. Ключ к тесту. Оцените ответы в соответствии со следующей таблицей. Таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге. Результаты тестирования. Если набрали меньше 15 баллов, вы отлично защищены от манипуляций. 15-20 – хорошо защищены. 21-25 – средне. 25-30 – слабо. Больше 30 – практически не защищены. Рекомендации. Тем, кто набрал большое количество баллов, советую освоить технику защиты от манипуляций, представленную в части 3. Вы не уверены в себе, ассертивны или агрессивны? Ассертивность – способность человека уверенно отстаивать свои права и интересы, не покушаясь на права и интересы других людей. Это очень ценное качество как для его обладателя, так и для окружающих, поскольку предотвращает многие конфликты. Определить его наличие или отсутствие позволяет следующий опросник. Ваши ответы выберите по правилу. Если ситуация имеет место всегда – 1, часто – 2, редко – 3, никогда – 4. Ответы запишите в таблице ответов. Первое. Я не умею знакомиться с людьми, которым чувствую симпатию. Жду, когда они сделают первый шаг. Второе. Разговаривая с кем-либо, я не способен возразить, даже если думаю, что моя собственная точка зрения более правильная. Мне проще промолчать. Третье. На заседаниях и различных собраниях я предпочитаю отмалчиваться, чтобы не оказаться в глупом положении. Четвертое. Пригласить на встречу интересующего меня человека, например, противоположного пола, выше моих сил. Пятое. Когда меня хвалят, говорят комплименты, я теряюсь, не знаю, как на это реагировать, чувствую себя не в своей тарелке. Шестое. Во время разговора о чем-нибудь важном или с кем-либо, от кого я завишу, путаюсь и ощущаю свою неубедительность. Седьмое. Мне очень трудно попросить о чем-либо незнакомого человека. Восьмое. Для меня трудно заводить разговор с чиновниками и с руководителями, даже если нужно просто о чем-то им сообщить. Девятое. Я не отстаиваю свои права. Десятое. Я стесняюсь указать всем, кто работает, отдыхает или проживает со мной в одной комнате, чтобы они выполняли свою долю работы по поддержанию порядка. 11. Мне трудно смотреть в глаза человеку, с которым я расхожусь во взглядах. 12. Мне трудно попросить об услуге. 13. Если что-то в поведении собеседника мешает беседе, мне не хватает решимости сказать об этом. 14. Я позволяю вить из себя веревки. 15. Бывает ли так, что вы сторонитесь каких-то людей или стараетесь не попадать в определенные ситуации из-за нежелания испытать неловкость? 16. Вам неудобно напомнить о себе официанту, если тот, не обслужив вас, начнет обслуживать пришедшего позже посетителя. 17. Если какой-то человек в чем-то не прав, вы постесняетесь сказать ему об этом? 18. Трудно ли вам смотреть в глаза собеседнику? 19. Постесняетесь ли вы попросить официанта в дорогом ресторане заменить вам блюдо, если оно плохо приготовлено или сервировано? 20. Трудно ли вам защитить свою точку зрения, если она противоречит взглядам человека, которого уважаете? 21. Я не могу объективно судить о собственном поведении. 22. Мне приходилось оправдываться и извиняться за свое поведение. 23. Я переживаю за близких, когда у них возникают проблемы. 24. Для меня очень важно мнение окружающих. 25. Я должен быть логичным в принятии решений. 26. Мне бывает трудно признаться, что я не понял объяснение, задание. Таблицу ответов вы можете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ключ к опроснику ассертивности. Подсчитайте сумму всех полученных баллов. Если сумма меньше 66, имеет место неуверенность, если больше 77, есть склонность к агрессии. Диапазон 66-77 – признак ассертивности. Насколько вы подвержены виктимизации? Виктимизация – это процесс превращения человека в жертву агрессии и конечный результат процесса. Работа под руководством токсичного начальника имеет травмирующий характер, поэтому велик риск виктимизации. Тест виктимизации. Если с приведенными утверждениями вы согласны, поставьте плюс в таблице ответов. Если не согласны, то минус. Если явного предпочтения нет, решите, какой из двух ответов, плюс или минус, пусть и весьма относительно, но все-таки вам ближе. Первое. Я считаю, что в моей жизни неприятных событий происходит больше, чем у других. Второе. Если я попадаю в неприятное положение, мне лучше всего не сопротивляться и держать язык за зубами. Третье. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых действиях. Четвертое. Даже если бы за опасную работу хорошо заплатили, я не стал бы ее выполнять. Пятое. Если меня обидели, я обязательно должен отплатить за это. Шестое. У меня никогда не было неприятностей из-за моего поведения, связанного с половой жизнью. Седьмое. Временами мне хочется ломать вещи, бить посуду. Восьмое. У меня бывали такие периоды, тянувшиеся дни, недели или даже месяцы, когда я не мог ни за что взяться, так как не мог включиться в работу. Девятое. Временами я так настаиваю на своем, что окружающие теряют терпение. Десятое. Другие мне кажутся счастливее меня. Одиннадцатое. Мне приходится так много заботиться о близких людях, что на заботу о себе времени зачастую не хватает. 12. Я вряд ли добьюсь в своей жизни чего-то действительно стоящего. 13. Мне регулярно делают больно окружающие меня люди. 14. Большую часть времени у меня такое чувство, как будто я сделал что-то плохое или злое. 15. Некоторые люди так любят командовать, что мне хочется все сделать наоборот, даже если я знаю, что они правы. 16. Я никогда не шел на опасное дело ради сильных впечатлений. 17. В школе меня никогда не вызывали к директору за озорство. 18. Мое поведение в значительной мере определяется правилами и привычками окружающих меня людей. 19. Я не могу прекратить ситуацию, даже если чувствую себя неловко и напряженно. 20. Терпеть боль всем назло бывает даже приятно. 21. Если я в детстве нехорошо вел себя, меня наказывали. 22. Я всегда сразу замечаю, если ситуация становится опасной. 23. Иногда я не уступаю людям не потому, что дело действительно важное, а просто из принципа. 24. Верно утверждение, что если детей не бить, толку из них не получится. 25. Мои родители никогда не наказывали меня физически. 26. Я могу дружелюбно относиться к людям, поступки которых не одобряю. 27. Безопаснее никому не доверять. 28. Бывает, что я провожу вечер в компании малознакомых мне людей. 29. Иногда у меня такое настроение, что готов первым начать драку. 30. Я не рискнул бы прыгать с парашютом. 31. Я легко теряю терпение. 32. Меня очень трудно разозлить. 33. У меня бывает такое чувство, что трудностей слишком много и нет смысла пытаться их преодолеть. 34. Меня трудно рассердить. 35. Я часто встречал людей, завидовавших моим идеям только потому, что они пришли в голову не им первым. 36. Мне больше нравится работать с руководителем, дающим строгие, четкие указания, чем с руководителем, предоставляющим большую свободу. 37. Если кто-то затевает интересное, пусть и опасное дело, я его поддержу. 38. Если по отношению ко мне кто-то поступает несправедливо, я желаю ему настоящего наказания. 39. Я верю, что за зло можно отплатить добром и действую в соответствии с этим. 40. Я предпочитаю не общаться со сверстниками, коллегами, так как они обижают меня. Таблицу ответов вы можете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ключи к тесту ВК. Шкалы А, С, З, Н, Р, ОВ. Посчитайте количество совпадений знаков ответов с ключами. Шкала А – склонности к виктимизации по причине собственной агрессивности. 5+, 9+, 15+, 23+, 26-, 27+, 29+, 31+, 32-, 34-, 38+, 39-. Шкала S – склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 3+, 4-, 14+, 16-, 30-, 37+. Шкала Z – склонности к зависимому и беспомощному поведению. 1+, 2+, 12+, 13+, 18+, 33+, 35+, 36+. Шкала N – склонности к некритичному поведению. 7+, 8+, 10+, 17-, 22-, 28+. Шкала R реализованной виктимизации. 6-, 11+, 19+, 20+, 21+, 24+, 25-, 40+. Шкала ОВ общей виктимизации. Сумма показателей шкал А, С, З, Н, Р. Результаты теста. 1. Ваша склонность стать жертвой по причине собственной агрессивности равно показатель шкалы А. 2. Ваша склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению равно показатель шкалы S. 3. Ваша склонность к зависимому и беспомощному поведению равно показатель шкалы Z. 4. Ваша склонность к некритичному поведению равно показатель шкалы N. 5. Опасность стать жертвой на момент тестирования равно показатель шкалы R. 6. Общая оценка вашей склонности стать жертвой равно показатель шкалы OFF. Сравните свой результат с таблицей норм для мужчин и женщин, представленных в средних величинах и показателях стандартного отклонения. Они позволяют выразить отличие вашего индивидуального результата от среднего значения в единицах стандартного отклонения. таблицу «Нормативные значения шкал теста опасного поведения для мужчин и женщин» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.